«А еще он может так...» — болтала девочка с набитым ртом. «Костя, покажи!» Она подкинула ложку в воздух. Изо рта Костика вылетела щупальце и на лету схватила ее. «Это я его так научила, стараясь, чтобы он координировал свои действия». «Охренеть!» — выпучил глаза Петрович и опрокинул в себя очередной стакан. «Как скучно я живу!» «А он что, мутант?» — спросил я девочку. «Не совсем», — почти неразборчиво сказала она, глотая кусками жареную крольчатину. «Ну, дай девочке поесть», — Мария продолжала подкладывать куски в тарелку Леры. «Видишь, как она проголодалась?» «А где ты его нашла?» — Петрович смутился. «Ну, в общем, как познакомились?» «О, это длинная история!» Лерка чавкой вытерла пальцы об скатерть. «Костик, ты не будешь?» Она ловко утащила кусок пирога с тарелки мальчика. «Сначала в нашем городе произошла авария, и все люди заразились бешенством. Родители умерли, а у меня оказался иммунитет. А потом у меня появился брат, вернее, он не был моим братом, у него тоже был иммунитет». Петрович сидел с открытым ртом. Колдун уже сидел с тетрадкой и что-то записывал в нее. Мария поглаживала Лерку по голове и приговаривала: «Бедная девочка, сколько же ты натерпелась!» А потом появился Седой. Он делал плохие эксперименты над людьми. «Ну, сука, я бы ему!» — сжимал кулаки Петрович. «Не, с этим справился как раз его папка». Лерка кивнула на Костика. «Вот потом мы и познакомились. Сначала мы думали, что они плохие, а потом оказалось, что они и просто другие». Моя голова пухла от такой информации. Петрович тоже ошалело смотрел на меня. «Где это все происходило?» — невозмутимо спросил колдун. «В этом мире такого быть не могло». «А кто сказал, что это было в вашем мире?» — парировала девочка. «Его папа отправил нас сюда, пока не узнает, кто хочет убить его сына». «Уф, ну, раз это было не в нашем мире, то можно идти спокойно спать». Петрович встал и, пошатываясь, направился в мою комнату. «Завтра папка придет, папка вас заберет, а мне могилки надо новые копать. Работа есть работа». Петрович остановился и поднял указательный палец вверх. «Ваня, а я у тебя переночую». И, не дожидаясь ответа, пропал в комнате. «Боже мой! И стоило меня об этом спрашивать!» Снова пробормотал я. «Мой дом, твой дом». «Тут-тут-тут!» Простучало у меня в голове. «Тут-тут-тут!» Я застонал и открыл глаза. За окном еще была ночь. Боже, сколько я спал! Час-два. Я приподнялся с раскладушки, которая стояла на кухне, и, пошатываясь, направился к двери. Из моей комнаты доносился мощный храп Петровича. «Бедная Мария!» Открыл дверь, и меня окатил прохладный ночной воздух. На пороге стоял мужчина в черном фраке и цилиндром на голове. В руке он держал трость, набалдашник которого венчал человеческий череп. «Я за детьми», — молвил он. «Лера, Костя, за вами пришли!» — крикнул я. Послышался топот. Первым из комнаты вылетел Костик. «Папка!» — бросился он к нему на шею. «Сынок, я же сказал, что не дам тебя в обиду». Сзади подошла Лера. «Дядя Миша, а когда я увижу своих родителей?» «Скоро, девочка, скоро. Надо разобраться, кто на чьей стороне». Мужчина посмотрел на меня. «Спасибо, что пустили переночевать. Да у меня выбора не было, благодаря этой наглой девчонке». «Чем я могу вас отблагодарить?» Мужчина внимательно посмотрел мне в глаза. «Я могу многое». «Да это пустяки, не стоит благодарить». Меня удивили его зрачки зеленого цвета. «Не стоит отказываться от бесплатных подарков, не знаю их цену. Могу предложить бессмертие». «И что взамен?» — улыбнулся я, воспринимая все в шутку. «Твою душу, только и всего». «Да нет, глупости все это», — я рассмеялся. «Может, Петрович захочет?» «Петрович!» — заорал я. «Просыпайся, дело есть!» Храп оборвался. «Что случилось?» — послышался сонный голос. «Тут бессмертие в обмен на душу предлагают. Ты как?» «Глупости все это про бессмертие!» Петрович громко зевнул. «Вот если бы я призраков, как ты мог видеть, то я согласен душу отдать лет эдак на 100!» Череп на трости открыл рот и беззвучно закричал. «Договор заключен. Умение видеть призраков в обмен за душу». Мужчина приподнял цилиндр в знак прощания. На голове были рога. «Кто ты, дьявол?» — у меня в горле запершило. «У меня много имен. При рождении меня звали Михаилом. Друзья зовут папой, а люди — дьяволом. Так что жду вашего друга завтра у себя в офисе. У меня как раз объявилась должность эмиссара на одной планете». Дьявол еще раз наклонил голову в знак прощания и пропал в ночи. Я стоял в замешательстве и никак не мог прийти в себя. «Петрович, что мы с тобой наделали, Петрович?» В ответ из комнаты доносился мощный храп.